Глава сороковая. Артур принес меня в свою спальню, но, к моему удивлению, пронес мимо кровати в ванную. Поставил на ноги. Черные глаза снова впились в лицо. Мягкие пальцы легли на подбородок, потянули вверх, и мои губы снова встретились с его губами. Он хочет провести брачную ночь в ванной? Артур оторвался от меня и открутил краны. В огромной джакузи потекла вода, довольно быстро заполняя собой емкость. «Ванна?» — спросил я, улыбаясь. «Почему бы и нет?» — ответил он спокойно, будто мы делали так каждый вечер. «Релакс после тяжелого дня. Я видел, как ты устала. Я тоже». Только сейчас заметила по краям бортиков свечи в бокалах, которые он принялся зажигать. Погасил верхний свет, оставив тусклый и очень уютный. Снял пиджак и повесил его на крючок среди полотенец и вынул из шкафчика рядом с ванной бутылку. Немного вылил из нее средство прямо под струи, и тут же красивыми пузыриками джакузи затянула вкусно пахнущая пена. С любопытством и даже неким удовольствием наблюдала за Багровым. Не знала, что ему и романтика не чужда порой. Интересно, это он для нас подготовил или просто так часто расслабляется после работы? Пока джакузи продолжала наполняться теплой водой, Артур решил раздеть нас. Меня. Подошел ближе и развернул к себе спиной. Потянул за шнурки на корсете, и они тут же заметно ослабли. Издала невольный стон. Этот корсет меня убивал весь день. Он стал распускать ленты, пока совсем не освободил меня от плена корсета. Потянул замочек молнии и спустил его вниз, обнажая спину. Рукава платья спустились вниз тоже, поддаваясь мужским пальцам. Я свободно вздохнула и откинула назад голову. Волосы упали на спину, приятно щекоча кожу, которая, наконец, оказалась ничем не зажатой. Дина перетянула чертов корсет, хотя поначалу я не замечала такого дискомфорта. Почувствовала, как он проходит подушечками пальцев по позвонкам вниз до самых трусиков, и это вызвало невольную, пусть и приятную дрожь. Я вообще не понимаю, как вы, женщины, носите это все, корсеты, каблуки. Я бы умер после первой же такой прогулки, высказался Артур прямо у моего уха. Прикрыла глаза, наслаждаясь вибрацией голоса моего мужчины. Как же я все в нем люблю, особенно этот низкий, бархатный тембр. Ради вас и носим, ради мужчин, промурлыкала ему, чувствую, как Артур носом зарылся в мои волосы и мягко их целует. «Ведь красиво же!» Он отстранился и снял платье вовсе. Оно упало к ногам, оставив меня к нему спиной в одних трусиках, чулках и на каблуках. «Убийственно красиво!» — ответил он, прижимаясь ко мне сзади. Сильная рука легла на шею, заставив меня повернуть голову, чтобы он снова мог взять мои губы. От поцелуя в такой атмосфере даже ноги вдруг задрожали. «Как же он возбуждает меня!» «Ванна готова?» «Идем». Потянул он меня за руку к джакузи. Закрутил кран и стал развязывать галстук, глядя мне в глаза. Потом пальцы принялись расстегивать рубашку, постепенно все больше обнажая мощную, смуглую грудь. Я смотрела, как зачарованная на этот внезапный, прекрасный стриптиз. Артур снял ботинки, брюки и без смущения потянул вниз и резинку боксеров, оставив их на кафеле. Выпрямился в полный рост и обратился ко мне. «Ира, ты чулки и туфли снимать будешь или прямо так залезешь в воду?» Моргнула и тряхнула головой. Поняла, что все это время наблюдала за ним, бессовестно разглядывая сильное тело молодого мужчины, закусив губы. Артур сел в джакузи, ожидая, что я присоединюсь. Сняла туфли и чулки, волосы собрала в импровизированный пучок и тоже поставила ногу в воду. Теплая. Пена приятно обволакивает кожу. Занесла я вторую ногу над бортиком ванны, и Артур поймал мою руку, чтобы помочь удержать равновесие. Развернул снова к себе спиной и помог сесть. Я оказалась сидящей между его ног, ощущая гладкую, мокрую кожу спиной. В спину упиралось и возбуждение Артура, заставляя меня распаляться еще больше и изнемогать от предвкушения. Пальцы мужа легли мне на плечи и мягко сжали кожу. По телу пробежала новая волна тока, и я вздрогнула. «Расслабься», — — шепнул он мне на ухо. «Это просто массаж». Я заставила мышцы расслабиться, ведь действительно приятно, а не больно. Просто присутствие этого мужчины рядом всегда меня делает очень нервной и чувствительной. Массаж сделал свое дело. Я закрыла глаза, негромко постановая от удовольствия. Это прозвучит странно, но массаж в ванной со свечами мне еще никогда не делали. Руки, смоченные ароматной пеной, мягко массировали мое тело, сначала невинно, дотрагиваясь только до плеч, шеи и позвоночника, но потом пальцы стали ласкать меня совершенно иначе. Ладони сжали грудь, и Артур еще тяжелее задышал мне в ухо, а потом сосредоточился на сосках, которые тут же затвердели от прикосновений, откинула голову ему на плечо, растворяясь в нежности рук и пены. Слегка вздрогнула, когда пальцы скользнули вниз по животу и оказались между моих ног. Приняла ласку и позволила ему, развела ноги шире и закусила губы в предвкушении. Артур умеет это делать. Он очень быстро доводит до пика своими нежными мужественными пальцами. Я уже знаю, что меня ждет в сексе с ним, и это осознание заводило еще больше. Влажные пальцы вошли внутрь меня и начали мягкие движения. Я обняла его за шею, не в силах сдерживать стонов. Ничего не изображала и не играла. Мне хорошо с ним. Я просто чувствовала и жила. Одной рукой Артур продолжал массаж моей самой интимной зоны, а вторая снова вернулась к соску, играя с ним и заставляя меня терять голову от приятных ощущений. По ванной с эхом катились мои стоны, вода негромко плескалась, и я сама будто стала частью этой атмосферы. Протянула руку за спину и обхватила твердый ствол члена. Стала водить по нему рукой, мягко сжимая. Мужчина тоже глухо застонал, надавливая на мой клитор еще сильнее, желая увидеть мое удовольствие. Яркий оргазм прострелил все тело, заставив меня выгнуться и застонать особенно громко. Как только Артур понял, что я дошла до точки, заставил меня встать и поменять позу, усадил сверху на себя и ввел член. От его движения внутри меня накрыла новая волна возбуждения и удовольствия. Он позволил мне самой контролировать процесс, ведя его так, как нравилось бы мне, и наслаждался, сжав бедра пальцами. Обхватила его шею руками и притянула к себе. Целовала мокрые губы, вплетала пальцы во влажные волосы и стонала, выгибаясь, словно дикая кошка. Артур отпустил мои губы и наклонился к груди. Втянул в себя сосок, водил по нему языком, пока я продолжала двигаться и насаживалась как можно более глубоко на его член, и слышала в ответ все более откровенные мужские стоны. Он не дождался меня и кончил первым. Я чувствовала внутри себя горячую сперму и пульсацию его тела. Это понимание довело до еще одного оргазма и меня, и я тоже задрожала от пронизывавшего тело приятного спазма, открыла глаза, пытаясь привести в порядок дыхание, и встретилась со взглядом черных глаз. Он ничего не говорил, просто смотрел и обнимал меня. А мне казалось, что в этот момент я самая счастливая на свете. Помылись и, завернувшись в мягкие халаты, перешли в спальню. Усталость взяла свое, но стоило мне скинуть халат, под которым ничего не было, с себя, как Артур снова повалил меня на простыни, будто голодный зверь, будто не было только что секса в джакузи. Он снова не захотел расставаться со мной. Это была его спальня, и я хотела уйти после второго секса и душа, но Артур просто не пустил меня. «Останься», — властно сказал он мне, — «спи тут». Послушно легла обратно. Он укрыл меня пледом и прижал к своей груди спиной, уткнувшись носом в мои волосы. Когда он так говорит, даже мысли не возникает начать спорить. Мне не хочется уходить. Мне хочется быть с ним и подчиняться. Как ни странно, но именно рядом с Артуром я почувствовала пик своей женственности, сексуальности и... нужности, что ли? Пусть он молчит о чувствах, я не верю, что их нет. Это не просто секс, не просто игра в свадьбу. Однако я никогда не жила розовыми грезами. Жизнь научила, чтобы потом не разочаровываться и не упасть с пушистого облака мечтаний на острые камни жизни. Чувства не помешают Артуру разорвать свои отношения со мной, когда это станет ему не нужно или невыгодно. У него на первом месте холодный расчет и выгода, а не чувства. Сейчас он просто дал слабину, он сам наслаждается мной и теми эмоциями, которые нас обоих захватили. но я слишком хорошо успела его изучить, чтобы не обольщаться, как глупая дурочка. Уже завтра все может измениться. «Артур», — позвала я его. «М-м-м», — сонно отозвался мужчина. «Скажи, а свечи ты для меня приготовил?» «Я так иногда принимаю ванну, глаза отдыхают, но в этот раз считай, что для тебя. Спи». Заулыбалась сама себе, устраиваясь поудобнее в его руках.